Глава 3. «Кто-нибудь есть дома?» Элизабет выскочила на лестничную площадку и посмотрела вниз. «А Стивен, это ты?» «Ну а кто же еще? А ты, видимо, та самая страшненькая близняшка Уэйкфилд, о которой мне так много рассказывали. И чего стоим? Не собираешься поздороваться со своим мудрым и самым лучшим старшим братом?» Лиз пронеслась по лестнице и кинулась ему на шею. «Твое такое же страшненькое лицо очень вовремя появилось под крышей этого дома», — засмеялась она. Стивен серьезно посмотрел на нее. «Что случилось?» «Ничего», — соврала она. «Просто у меня тоже бывает неважное настроение. И в такие моменты я скучаю по тебе». «Ну а о ком еще думать? Я, может, и страшненький, но все равно тебя люблю. Что ж, расскажи мне, как дела? Скольких принцев на этой неделе скинула с лошадей?» Девушка наигранно задумалась и протянула руки, показывая 6 пальцев перед собой. «Маловато на этой неделе», — улыбнулась Лиса, пожала плечами. «Кажется, в Ласковой долине остается все меньше парней. А вот ты наверняка покорил всех девушек в университете, правда?» «В точку». Ребята улыбнулись друг другу. Им нравилось обмениваться подобными шуточками. Сестры красотой пошли в маму. Стивен же был похож на их отца в молодости. Практически один в один. Он был стройный, высокий, с темными волосами и карими глазами. Подруги Лис и Джесс все время в него влюблялись. Что было неудивительно. Комментарии про внешность они стали отпускать в сторону друг друга очень давно. Они были в гостях у дальней родственницы, которая все время говорила им, какие они красивые. Ребятам это очень надоело. Поэтому они начали шутить друг над другом, придумывая каждый раз что-то новенькое. Джессика это не поддерживала, потому что слишком любила, когда ее хвалили и делали комплименты. «Дорогая моя сестричка», — торжественно произнес Стивен, «я голоден, как волк, так что если тебе очень хочется за мной поухаживать и приготовить ужин, я с удовольствием все съем и даже жаловаться на твою готовку не буду». «А ты уверен, что у меня нет других дел?» Стивен сделал вид, что он буквально убит последним вопросом Элизабет. Так что она быстренько ответила. «Конечно, хочется. Пойдем посмотрим, что у нас осталось в холодильнике». Стивен уютно устроился за кухонным столом, пока Элизабет копалась в холодильнике в поисках еды. «Ну, рассказывай, как дела у вас тут?» «Все просто отлично», — хмыкнула она себе под нос. «Ничего не понял». Лиз взяла горчицу, колбасу, маринованные огурцы, молоко, после чего вынырнула из холодильника и подошла к столу. «Да все в порядке, как обычно. Школа, занятия, газеты. Ничего нового». Она подумала, а не рассказать ли Стивену про Тодда. И про Джесс. И вообще про все это. Даже сейчас ей хотелось плакать, просто думая о них. Но нет, зачем грузить его своими проблемами? Это неправильно. «Как обычно? Ну ладно, налицо не красотка, но вроде с разговором у тебя никогда проблем не было», — ухмыльнулся Стивен. «Сейчас кто-то у меня получит». «Сдаюсь», — ответил брат, шутливо поднимая руки. Он внимательно наблюдал за сестрой, которая делала ему сэндвич. «Лиззи, просто знай, что старшие братья — лучшие слушатели», — совершенно серьезно сказал он. Элизабет улыбнулась. «Честное слово, у меня все хорошо. Когда-нибудь будет, если я, наконец, перестану думать о Тодде». «Итак, любимый старший брат, если с допросом закончено, скажи мне, с чего это ты последний месяц все выходные проводишь дома? Мне казалось, что талантливые и интеллигентные студенты любят проводить время с талантливыми и интеллигентными студентками». «Ну, просто хочется побыть с вами дома». Лиз показалось, что он покраснел. «Мы очень рады, что каждые выходные по полчаса ты проводишь с нами. Но мне, если честно, хотелось бы знать, где ты бываешь все остальные часы из этих дней?» «Встречаюсь с друзьями, знакомыми всякими». В этот момент Стивен как-то замялся. «Что-то ты слишком любопытна». «Ну ладно», — улыбнулась Лиз. «Сегодня больше никаких вопросов. Правда, это только на сегодня. Мне кажется, тут кроется какая-то тайна. А ты же знаешь, я обожаю тайны». «Боже мой, ты еще и тайны любишь», — усмехнулся он и вцепился зубами в сэндвич, который сестра поставила перед ним. «Что ты за человек такой? Как дела у Джессики и родителей?» «У Джесс все в порядке», — ответила Лиса, про себя подумала. «Впрочем, как обычно. У родителей вроде бы тоже». «Вроде бы? «Они очень заняты. Мы почти не видимся. Мама бегает по встречам с заказчиками, со своими дизайн-проектами. У нее все идет очень хорошо. Папа тоже до ночи сидит на работе. Ведет какое-то серьезное дело с Марианной Уэст. Это новый адвокат в их конторе. Она была замужем, кстати, за известным кардиологом Гарретом Уэстом». «То есть отец работает с разведенной женщиной?» Стивен посмотрел на нее. «Ты прямо как Джессика. Она мне тут сказала, даже процитирую: «Если бы я была замужем, то не позволила бы своему мужчине столько времени сидеть на работе с разведенной женщиной». У Элизабет так хорошо получилось передать интонацию сестры, что Стив чуть не подавился. «Зная нашу мадам, она своего мужа точно будет водить на поводке». Как только он закончил предложение, в кухню прискакала Джессика. Только она умела так улыбаться, как делала это сейчас. «Ура, Стивен!» Она закинула учебники на столик и кинулась обнимать брата. «Ты не сказал, что приедешь на выходных?» Она отступила на несколько шагов, разглядывая его. «Лис, только посмотри, как нам повезло. У нас самый красивый брат во всем мире». «Этот страшненький?» — съязвила Элизабет. «Этот страшненький», — передразнил ее Стив. «Когда вам уже надоест эта глупая игра? Я бы точно расстроилась, если бы родилась со средней внешностью». Ее даже передернуло от мысли, что она могла появиться в какой-то некрасивой семье. Элизабет начала убирать со стола и не слушала разговор Джессики и Стивена. Ей очень хотелось узнать, куда сестра ездила с Тоддом. Но было страшно. «Наверное, я боюсь услышать ответ», — решила она. На глаза снова навернулись слезы. Лиз пришлось приложить усилия, чтобы не зареветь. «Я ничего не могу поделать с тем, что ему больше нравится Джессика. А раз так, не буду им мешать. Просто отступлю, и все. Правда, хочется умереть». Внезапно она вздрогнула от визга Джессики. «Как ты могла не рассказать о Пи-бета-альфа? Неужели можно забыть такое важное событие?» «А что такого важного случилось?» «Нас приняли! Сегодня на большой перемене объявили, что мы теперь участницы этого школьного клуба. Он лучший!» «И что?» — уточнила Лис. «Как что?» «Я тебя совершенно не понимаю. Надо быть полной дурочкой, чтобы не радоваться такому событию. Мы же теперь в одном клубе с самыми лучшими девчонками в школе». «Тяжеловато радоваться, когда ноги болят», — стараясь сохранять спокойствие, ответила Элизабет. «При чем тут это вообще? Кому интересны твои ноги, когда можно поговорить про Пи-бета-альфа? Ноги у меня болят тогда, когда приходится идти пешком домой после школы. Когда на это не рассчитываешь», — холодно произнесла Элизабет. Стив понял, что обстановка накаляется, и лучше держаться подальше. «Что ж, дорогие, рад был вас увидеть, но мне пора в душ». Девушки не ответили, они просто стояли и смотрели друг на друга. «Еще увидимся», — сказал он. «И будьте подобрее к мальчикам на выходных, а то сидеть в одиночку не очень приятно, согласитесь?» Стив мечтательно улыбнулся и задумался о чем-то своем. Внезапно Джессика зацепилась за эту фразу, чтобы только не смотреть на сестру, и повернулась к Стиву. «Братец, у меня есть отличная мысль. Если у тебя есть время на этих выходных, я могу тебя познакомить с классной девчонкой, Карой Уокер». Она мило улыбнулась. «С Карой? Ты ее наверняка помнишь, я уверена. Красивая такая, с отличной фигурой и длинными черными волосами. А еще она классно играет в теннис. Кара все время мне говорит, что ты симпатичный». «Помню, да. Милая, но слишком молодая для меня». «Зря ты так. Она повзрослела и очень даже может встречаться с парнями из колледжа». «Джесс, спасибо, конечно, за заботу, но придется мне отказаться, потому что у меня другие планы», — ответил Стив, пытаясь выйти из кухни. «Какие это планы? И кто же она?» — засуетилась та. «И кто же она?» — повторил Стив в попытках передразнить сестру. «Ну, серьезно, ты же не просто так каждые выходные приезжаешь домой». «А явно, чтобы с кем-то повстречаться. Расскажи, кто это?» «Девушка из университета, которая живет где-то здесь?» «Нет, две любопытные сестры. Это чересчур. Чао!» — ответил он с раздражением и быстро пошел к себе в комнату. Те услышали, как хлопнула дверь. Джессика посмотрела на Элизабет, которая продолжала наводить порядок. «Что с ним такое? С кем он встречается?» Лиз молчала. Она все еще боялась первой начать разговор. Тут уже Джессика не выдержала. «Да что происходит вообще? Стив не хочет разговаривать, ты тоже. Откуда внезапно такой холод и обидчивость? Кажется, вместо нашего дома я оказалась где-то на Северном полюсе». «Сейчас я была бы не против такого поворота событий», — подумала Элизабет. «Поговори со мной. Ну, прошу тебя», — заныла Джессика. «Я не понимаю, за что ты на меня злишься? Я ведь ничего такого плохого не сделала. Пожалуйста». В глазах заблестели слезы. Та повернулась и посмотрела на сестру. Она чувствовала, что сейчас все выскажет, но слова застряли где-то в горле. А вдруг между ними ничего нет? Возможно, просто какие-то общие дела, какой-то проект, и у меня просто бурная фантазия, — подумала девушка. Я шла домой пешком, и мне, если честно, это не особо понравилось. Джесс тут же завелась снова. «Это неправда. Я видела, как ты села в машину с какой-то компанией и уехала. Между прочим, вообще меня не предупредив. А вдруг мама увидела бы меня за рулем? Что бы она сказала? Тебе хочется, чтобы у меня было еще больше проблем? Это было нечестно с твоей стороны, так меня бросать». «Не ври, я тебя не бросала. Мне пришлось задержаться в Оракуле, поэтому я освободилась позже, чем планировала». «Ну, раз так, ты прощена. И ты меня извини, потому что я вдруг подумала, что ты хотела меня подколоть или поиздеваться. Кажется, я ошиблась. И это не ты садилась в ту машину. Забудем. И лучше поговорим о нашем братце. У него точно есть какая-то тайна». «А ты знаешь, какая именно?» «Нет, Джессика». «Джесс!» Та внимательно смотрела в холодильник, разыскивая что-нибудь съестное. Потом достала пакет с виноградом и вернулась к столу. «Я не сомневалась, что он есть». «А, ну да, отвлеклась. Итак, Стивен». «Нет, Джесс, не Стивен. А ты?» «Побеседуем о том, что случилось после уроков», — грозно сказала Элизабет. «Я видела, как ты садилась в нашу машину с Тоддом Уилкинсом». «Скажи, что между вами ничего нет, ну, пожалуйста», — надеялась она. «А, ты об этом? Я просто должна была ему помочь». Джесс начала есть виноград с абсолютно расслабленным видом. «Помочь?» — уточнила Лиса, а про себя снова подумала. «Свежо предание». «Ну да, ему надо было поехать в город за украшениями для бала, поэтому я предложила его подвезти. Какой же он милый». А он случайно ничего не говорил о том, что у него встреча после уроков? Джессика положила подбородок на кулачок и задумалась. Жаль, что вторую руку Лис не видела, на которой та скрестила пальцы. После подобной тщательной подготовки последовал ответ. «Если честно, не помню, ничего такого вроде не говорил». «Неужели он забыл о нашей договоренности? Ну и неудивительно. Обо мне несложно забыть», — подумала Лис про себя. «И все-таки, давай поговорим о Стивене», — уперлась Джессика. «Что ты хочешь обсудить?» «Нет, ну я тебя не понимаю. Наш брат явно влюбился, а для тебя это не важно. Неужели тебе все равно?» «Влюбился?» Лис откровенно удивилась и покачала головой. «Это просто желание уйти от разговора о Тодде? Или она знает что-то о Стиве?» «Ты посмотри на него, он совершенно точно влюбился. Я знаю, о чем говорю. А ему еще не хочется говорить, кто эта девушка. Раз так, он уверен, что мы его выбор раскритикуем. Я должна выяснить, что происходит с...» «Знаешь, Шерлок», — прервала ее Лис, «тебе не кажется, что это его личное дело, в которое лезть не надо без разрешения? И не смей шпионить, потому что Стивен расстроится. А ты крепко получишь. Делай, как знаешь. Но я не собираюсь спокойно сидеть, когда на кону счастье нашего любимого брата». Ее лицо приобрело практически ангельское выражение, после чего девушка собрала учебники и поплыла в свою комнату. Элизабет всегда держала себя в руках, но в этот раз не выдержала и швырнула губку, которой протирала стол, прямо через всю кухню. Она чуть не угодила в маму. Та как раз заходила в дом через заднюю дверь. «Лиза, что случилось?» «Ничего, мамуль. Я просто вытирала стол, и губка выпала из рук». Элис поставила сумки, полные продуктов, на стол возле стены и внимательно посмотрела на дочь. «Малыш, скажи честно, что случилось?» «Давай поговорим». Она подошла к дочери и приобняла ее. Элизабет очень захотелось снова стать маленькой девочкой, чтобы можно было поплакать маме в плечо, все рассказать, чтобы она пожалела и погладила по голове. Тогда проблемы сами улетучивались. Но те времена прошли. Все изменилось. Все хорошо, правда». Она освободилась от маминых рук и наклонилась, чтобы поднять губку. «Лиз, я все прекрасно вижу. Я же твоя мама. Ты в последнее время сама не своя. Поговори со мной, станет легче». пока у меня время есть, а то к клиенту скоро навстречу». «Не надо срывать зло на маме, она тут ни при чем», — повторяла Элизабет про себя, стараясь успокоиться. «Что с тобой?» — снова спросила обеспокоенная Элис. И тут девушка не выдержала и расплакалась. «Сама не своя. Знаешь, мама, Элизабет Уэйкфилд всегда такая умная, спокойная, послушная, понимающая. Это сложно. Это скучно. Я тоже иногда обижаюсь и тоже могу злиться». Она задыхалась от слез. «Я понимаю, у меня тоже бывает такое». «Эй, что с этой семьей? Все с ума посходили?» «Стив, ты не говорил, что приедешь». «Привет, мамуль. И сразу пока». Он клюнул ее в щеку и заторопился к входной двери. «А ты куда? Мы даже не успели поговорить». «Я погуляю и вернусь». «С кем?» «Да что ж такое? В этом доме всем интересна личная жизнь другого. Наверху детектив меня пытал. Спасибо телефонному звонку, на который переключилась Джесс. Теперь воркует с каким-то Тоддом. Пока-пока, я пошел». Он выскочил за дверь до того, как сестра с матерью успели хоть что-то сказать. «Не может быть. Они мило болтают по телефону». Это было последней каплей. Вся в слезах, Лиззи швырнула губку в раковину и кинулась наверх в свою комнату. А мама так и осталась стоять посреди кухни, ничего не понимая.